В противоположность ему другой консул, Лутаций Катул, человек, известный своим умом и добродетелями, хотя и был связан с партией олигархов, давал понять, не прибегая к дерзким выступлениям и подстрекательствам, что он будет твердо стоять на стороне Сената и закона. В смуту, конечно, впутался и Кателина. Он поддерживал хорошие отношения с Сулой, но честолюбивые помыслы, долги и страсти толкали его на поиски чего-то нового, а тут он мог извлечь многие выгоды, сам ничего не теряя. Поэтому он и его молодые пылкие друзья суетились и возбуждали недовольных, подливая масло в огонь, разжигая ненависть к олигархии. Курион и Лентул Сура, Цетек и Габиний, Верес и Луций Бестия, Писон и Порций Лекка старались поднять народ и, распаляя его гнев, обещали мщение, возмездие, восстановление в правах, призывали к резне. И только Гней Помпей и Марк Крас употребили всю свою огромную популярность и авторитет, чтобы всеми средствами внести мир и успокоение в умы, внушить гражданам уважение к законам, призывали пожалеть родину и республику, которым новая гражданская война принесла бы только урон. Сенат собрался в курии Гостилия, чтобы обсудить, какие почести воздать умершему триумфатору, победителю Митридата. Курия Гостилия, воздвигнутая царем Тулом Гостилием примерно за 560 лет до того времени, когда произошли описываемые нами события, была расположена у подножия Палатинского холма. Вход в нее был обращен в сторону Комиций. В этой курии обычно собирался сенат. И хотя она не была храмом, на нее смотрели как на священное место. Вход устроен был под портиком, напоминающим преддверие храма. Сама же курия состояла из большой квадратной залы, со всех четырех сторон украшенной колоннадой, над которой тянулась галерея. В важных случаях, таких как описываемые нами события, на галерею разрешался доступ гражданам. Внизу находились расположенные полукругом три ряда мраморных скамей для сенаторов. Они покрыты были шелковыми тканями или звериными шкурами, и на них лежали подушки. Напротив входной двери стоял мраморный стол и два роскошных курульных кресла, предназначавшиеся для консулов. В глубине мраморного полукруга, в середине верхнего ряда скамей, было отведено место старшему из сенаторов. Напротив консулов, спиной к входной двери, сидели народные трибуны, которые только лет 100 тому назад получили место в курии. Прежде их кресла стояли в портике перед входом в курию, где обсуждались постановления сената. Примечание. Народные трибуны первоначально не имели права выступать в сенате. Им разрешено было находиться только перед входом в комиций, где происходило заседание сената. С середины IV века трибуны пользовались уже правом входа в сенат, участия в прениях и даже созыва сенатских заседаний. В тот день, когда сенат должен был обсуждать вопрос о почести, который следовало воздать умершему Сулле, галерея курии Гостилия была переполнена. Переполнены были и комиции, где собралось 4 или 5 тысяч человек из трибы Корнелиев с небритыми бородами и в темных туниках. Они шумно восхваляли Суллу, тогда как остальные 7 или 8 тысяч граждан, по большей части неимущие простонародье, ругали и проклинали его. На скамьях сенаторов царило необычайное оживление. Председательствовал Публий Сервилий Ватий Исаврийский, бывший консул, известный своими доблестями и мудростью. Открыв заседание, он предоставил слово консулу Квинту Лутацию Катуллу. В скромной и благожелательной речи, ничем не задевая противников Суллы, Катул напомнил о славных деяниях, совершенных умершим, о Югурте, взятом в плен в Африке, об Архелае, разбитом при Херонии, о Митридате, побежденном и отогнанном вглубь Азии, о взятии Афин, о прекращении гибельного пожара гражданской войны —